После ужина терпеливо жду прихода жениха. Сижу в кресле, бездумно пролистывая журнал, появившийся на столике за время моего отсутствия. Почему-то всегда делаю это с конца. Еще одна нелепая земная привычка. Впрочем, вполне объяснимая. Первые страницы скучные, там политика и прочие нудные вещи. А на последних – разные шуточки-прибауточки, развлекалочки и прочая мишура, скрашивающая рутину повседневных будней. Добравшись, наконец, до начала, замираю от неожиданности, увидев себя с Диром. Фотку я узнаю. Это нас на Итицру в дворце Итема успели заснять. Ничего так, симпатичненько. На фоне уверенных в собственном превосходстве мужчин даже моя моська растерянной не выглядит. Любопытно, а пишут что? Просторная статья на 4 разворота изобилует драматичными подробностями и освещает события 19-летней давности, а также те, которые происходили со мной и Диром в последнее время. Неизвестный мне автор очень постарался в красках расписать и трагедию Тарманжа, и мрачный последний день свадьбы с моим итоговым бегством от нападавших. Весьма убедительно описаны также и причины, по которым Дир остался на посту императора, несмотря на отсутствие наследницы и незавершенный ритуал. Да, должна признать, пресса в империи работает весьма оперативно. 5 с плюсом можно ставить. Сколько времени прошло после нашего откровенного разговора с Дириеном? Меньше недели? И вот уже готов результат. Получите. Вторая половина статьи более радужная, описывает наше предсвадебное путешествие и логично объясняет, почему возникла необходимость скрывать от всех мой реальный социальный статус, то бишь то, что я до сих пор невеста, а не жена. Причина указана, кстати, весьма соответствующей действительности, не пробудившаяся память. Ну, а сама поездка представлена как хороший способ вернуть мне мои воспоминания. Кстати, о нападении и захвате лайнера ни слова. Что за секрет, интересно? Или цензура и тут работает на ура? Заканчивается сие словесное великолепие перспективными обещаниями для тех, кто будет в это время на Лансе, увидеть собственными глазами продолжение свадебной церемонии буквально в ближайшие дни. Ну а для остальных наблюдать за сим величественным торжественным действом в режиме реального времени, по видеосвязи, естественно. Услышав слабое шипение открывающейся двери, нервно швыряю журнал на стол и вскакиваю, оборачиваясь к вошедшему. «Доброй ночи, Эстелина!» Дириен в недоумении останавливается у входа, увидев меня не в кровати. «Почему ты еще не легла?» «Потому, что мне нужно с вами поговорить», немедленно воплощаю задуманное в реальность. «Поговорить?» – поднимает брови и настороженно наклоняет голову. Усиленно киваю, изображая весьма активную заинтересованность в его личном присутствии. Чуть качнувшись на носках в задумчивости, мужчина приближается, и я поспешно ретируюсь обратно в кресло. «О чем?» Жених опускается в соседнее, не сводя с меня заинтересованного взгляда. «Еще бы! В кои-то веки я решила возобновить хоть что-то из наших прежних отношений». «Я хотела бы больше узнать о царольцах», решительно принимаюсь за разведку боем. «Что это за субъекты вообще? Вы же тесно общаетесь с одним из них?» «Ну и как ты ухитрилась столкнуться с Чедыром?» Ощутимо напрягается Дир, моментально соображая, что просто так я этот вопрос поднимать не стану, и причины весьма объективны материально. «И когда? Сегодня?» смотрит на меня крайне возмущенно. «Ну, Эстелина, я же тебя предупреждал». «А я не одна была», обижаюсь даже. «И своего обещания не нарушала. Мы в полном составе по парку гуляли, а этот жуткий тип решил со мной поздороваться. Что я могла сделать? Кстати, Стириас вообще отключился, даже не успев ничего предпринять». Решаю поябедничать на некомпетентность телохранителя. «Вот как?» Неприятно прищуривается лансианин. «Я выясню причину». Он совершенно мрачнеет и впивается злым взглядом в стену. «Вы думали, что царолец сделает мне что-нибудь плохое?» Не понимаю я его реакции. «Почему? Он же всего лишь хотел поговорить». «Не все так просто, Эстелина. сердито косится на меня. «Ты не знаешь слишком многих вещей. Расскажите, и я разделю вашу уверенность». В ответ получаю только саркастическую усмешку. Понятно, вводить меня в курс своих темных делишек он не собирается. Нечего было и надеяться. «Значит, Чидыр попытался с тобой поговорить. Тем не менее, явно намерен продолжать наш диалог, Дир, раз уж я так удачно себя подставила». «Ага, и о чем же вы беседовали?» «О том, что он желает видеть меня в числе своих друзей, как и вас». Неторопливо говорю, стараясь уловить хоть какие-нибудь изменения в выражении лица. И ничего, полный нейтралитет. «И это все?» – флегматично смотрят дымчатые глаза. «Все!» – киваю. «Фигушки! Про предполагаемые сведения о нападении на Тарманш даже упоминать не буду. Обойдется. Пусть и без явно выраженных эмоций на фейсе, но жених ощутимо задумывается. Минуты три сидим в тишине, которая мне не слишком нравится. Я ведь так ничего и не выяснила. Дирен, а как вы познакомились?» Пробую зайти с другой стороны. Взгляд снова перемещается на меня и становится необычайно печальным. «Когда погибли мои родители и мой брат, мне было всего 27, неохотно признается мужчина. «Они улетели на ЦЭС, на свадьбу твоих родителей, и пропали в космосе. Несмотря на все усилия, так и не удалось выяснить, куда мог исчезнуть огромный круизный лайнер. Поговаривали, что и в этой трагедии виноват Скион, но доказательств не было. И я чувствовал себя совершенно потерянным, одиноким и безумно несчастным». По каменеющему лицу понимаю, насколько тяжелыми для него оказываются эти воспоминания. Тем не менее он продолжает. «Однако от свалившихся на меня обязанностей правителя планеты уклоняться права не имел, как и от возможных перспектив дальнейшей судьбы. В определенной степени можно сказать, что несчастье закалило меня, и я решил, что если стану императором, то смогу что-то изменить в лучшую сторону, справиться с взорвавшимися скионами, усилить защиту, а главное – привлечь в состав империи новые миры. Но чтобы этого достичь в будущем, нужно было сначала сделать их союзниками Ланса. Времени для этого у меня было достаточно, и я активно вел переговоры со всеми представителями неприсоединившихся планет. Одним из них и был Чидыр. Царолец быстро понял, какую именно цель я себе поставил, и предложил посильную помощь. Советы, рекомендации, консультации, некоторое техническое оснащение. Личная поддержка и, главное, защита. Благодаря его усилиям я благополучно остался в живых, тогда как остальные принцы, претендующие на твою руку, пострадали от нападений. Именно технология царольцев позволила отыскать планету, куда перебросила тебя. Да и когда мне пришлось договариваться со старками, чтобы те разрешили организовать поисковые действия на Земле, Чидыр участвовал в переговорах лично. Однако даже с его опытом у нас почти 3 года ушло на согласование компенсации, ведь старки упорно не хотели допускать в свою систему чужих. «Получается, что он вам ощутимо помог? Почему же вы считаете его опасным?» Пытаюсь разобраться, когда Дир замолкает. «С некоторых пор у меня есть веские основания так полагать». Снова уходит от ответа и неожиданно наклоняется, чтобы взять меня за руку. «Эстелина», – смотрит пристально, – «прошу тебя, веди себя с Чидыром крайне осторожно, а еще лучше избегай подобных встреч в будущем». «Хорошо», – быстро соглашаюсь, потому как беспокойство, которое он испытывает, начинает передаваться и мне. Неприятное, нервирующее. В плюс ко всему, сжимающие ладонь сильные пальцы заставляют вспомнить, что отнюдь не их прикосновение я хочу ощущать. А ведь мне скоро придется смириться не только с этим. «Ты помнишь, что послезавтра мы прибываем на Ланс?» – напоминает Дириан. «А дня через 3-4 пройдет церемония. Впрочем…» – он с улыбкой кивает на полураскрытый журнал. «Я смотрю, ты уже в курсе моих планов. Думаю, что нет никакого смысла откладывать свадьбу. Так что, как только все будет готово, мы повторим последний день, с которого ты весьма успешно сбежала в прошлый раз». Уколол все-таки. Надеюсь, больше такая сумасбродная мысль тебе в голову не придет. Вот, так и знала, что ничем хорошим мое начинание не закончится. Приходится делать вид, что я ни о чем таком даже и не думала. И ждать, пока мою руку наконец оставят в покое. Ну и соизволят удалиться к себе. Последний день моей относительной свободы проходит гораздо менее продуктивно, чем предыдущие, потому как надзор со стороны Стириаса достиг своего апогея. И зачем только я пожаловалась на то, что он не смог помешать Чидыру со мной встретиться и поговорить. В итоге телохранитель даже в спа-салоне от меня не отходил ни на шаг. И в парк идти не позволил. Просто встал в позу и банально не пустил. Приходится несколько раньше, чем обычно, вернуться к себе, чувствуя, что возникшее после вчерашнего разговора напряжение теперь уже не отпускает, всеми способами стараюсь отвлечься. С фрейлинами о разной ерунде поболтала, почитала, даже видео о какой-то планете посмотрела. Но, по-моему, все без толку. Утром начинаем собираться. Примерно то же самое, что творилось во дворце на Лансе перед посадкой на лайнер, происходит сейчас на корабле. Майрена разбудила меня ни свет ни заря, помогла привести себя в порядок и надеть то, в чем будет удобно во время высадки. Проконтролировав процесс завтрака и переправив в холл под надзор все того же мрачно настроенного Стириаса, наставница отправилась заниматься упаковкой вещей, а телохранитель не спускал с меня пристального взгляда до тех пор, пока рядом не появился Дириан. «Ты хорошо выглядишь. Отдых пошел тебе на пользу», – не замедлил похвалить мои успехи жених, присаживаясь рядом. «У нас еще часа три до прилета. Чем предполагаешь заняться?» «Не знаю», – растерянно пожимаю плечами. «Уверена, что его планы с моими, даже если бы таковые имелись, вряд ли нашли бы точки соприкосновения». «Тогда тебе лучше побыть пока со мной в рубке управления», – мягко одаривает лучезарной улыбкой. «Несмотря на то, что команда готовится к выходу на стационарную орбиту, пожалуй, это сейчас самое спокойное место на лайнере». «Если вы так считаете, я пойду», – послушно поднимаюсь и следую за ним, почему-то вспоминая, при каких обстоятельствах мне пришлось проделывать тот же путь в последний раз. Не самые приятные воспоминания, конечно, но выбросить произошедшее из головы не получается. Да и в самом помещении спокойнее я себя не чувствую. Особенно, когда взгляд невольно поднимается туда, где мне некоторое время назад пришлось повисеть. Там даже черный след от луча бластера остался. Видимо, у команды до ремонта потолка руки не дошли. Да, основательно же пиратка меня поджарила. Если даже трипласт не выдержал и оплавился. Неприятно. Расслабленно сижу в кресле, вяло прислушиваясь к командам капитана, наблюдая за точными, выверенными действиями пилотов. Из-под пространства мы уже давно вышли. Сейчас лайнер движется к быстро увеличивающей свой линейный размер красновато-белой планете, совсем не похожей на Землю. Проходит еще час, и наше движение прекращается окончательно. Теперь прямо перед носом корабля во всей красе лежит поверхность Ланса. Дириан, мирно беседовавший все это время с капитаном, дождавшись окончания процедуры фиксации лайнера у орбитального спутника, явно искусственного происхождения, возвращается ко мне и, машинально зацапав ладошку, деловито утаскивает к посадочному модулю. Ясно, на высадку мы первые. Вот так неожиданно и неприятно закончилось мое путешествие. А ведь когда улетала с Ланса, ждала от него несколько иных результатов. Да, произошедшее помогло мне все вспомнить, но этот факт всего лишь перевернул привычный мир с ног на голову. Я столкнулась с тем, кто повлиял на мою прошлую жизнь, но душевного спокойствия наша встреча не принесла. Реальность оказалась суровой действительностью, и многое из того, что я считала правильным и логичным, теперь придется воспринимать совершенно иначе. Ведь на самом деле это я на все смотрела вверх тормашками.